Глава четвертая. Последнее решение. В это утро Петра Степановича многие видели. Видевшие упомнили, что он был в чрезвычайно возбужденном состоянии. В 2 часа пополудни он забегал к Гаганову, всего за день прибывшему из деревни, и у которого собрался полон дом посетителей, много и горячо говоривших о только что происшедших событиях. Петр Степанович говорил больше всех и заставил себя слушать. Его всегда считали у нас за болтливого студента с дырой в голове, но теперь он говорил об Юлии Михайловне, а при всеобщей суматохе тема была захватывающая. Он сообщил о ней в качестве ее недавнего и интимнейшего конфидента много весьма новых и неожиданных подробностей. Нечаянно и, конечно, неосторожно, сообщил несколько ее личных отзывов о всем известных в городе лицах, чем тут же кольнул самолюбие. Выходило у него неясно и сбивчиво, как у человека нехитрого, но который поставлен как честный человек в мучительную необходимость разъяснить разом целую гору недоумений и который в простодушной своей неловкости сам не знает, с чего начать и чем кончить. Довольно тоже неосторожно проскользнуло в него, что Юлии Михайловне была известна вся тайна Ставрогина и что она-то и вела всю интригу. Она де и его, Петра Степановича, подвела, потому что он сам был влюблен в эту несчастную Лизу, а между тем его так подвернули, что он почти проводил ее в карете к Ставрогину. «Да-да, хорошо вам, господа, смеяться. А если б я только знал, если б я знал, чем это кончится!» — заключил он. На разные тревожные вопросы о Ставрогине он прямо заявил, что катастрофа с Лебяткиным, по его мнению, чистый случай, и виновен во всем сам Лебяткин, показывавший деньги. Он это особенно хорошо разъяснил. Один из слушателей как-то заметил ему, что он напрасно представляется, что он ел, пил, чуть не спал в доме Юлии Михайловны, а теперь первый же ее и чернит. И что это вовсе не так красиво, как он полагает. Но Петр Степанович тотчас же защитил себя. «Я ел и пил не потому, что у меня не было денег, и не виноват, что меня туда приглашали. Позвольте мне самому судить, насколько мне быть за то благодарным». Вообще впечатление осталось в его пользу. Пусть он малый нелепый и, конечно, пустой, но ведь чем же он виноват в глупостях Юлии Михайловны? Напротив, выходит, что он же ее останавливал. Около 2 часов разнеслось вдруг известие, что Ставрогин, о котором было столько речей, уехал внезапно с полуденным поездом в Петербург. Это очень заинтересовало, многие нахмурились. Петр Степанович был до того поражен, что он, рассказывает, даже переменился в лице и странно вскричал. «Да кто же мог его выпустить?» Он тотчас убежал от Гаганова. Однако его видели еще в 2 или 3 домах. Около сумерек он нашел возможность проникнуть и к Юлии Михайловне, хотя и с величайшим трудом, потому что та решительно не хотела принять его. Только 3 недели спустя узнал я об этом обстоятельстве от нее же самой, пред выездом ее в Петербург. Она не сообщила подробностей, но заметила с содроганием, что он изумил ее тогда вне всякой меры. Полагаю, что он просто напугал ее угрозой сообщничества, в случае, если ей вздумалось говорить. Необходимость же попугать тесно связывалась с его тогдашними замыслами, ей, разумеется, неизвестными. И только потом, 5 дней спустя, догадалась она, почему он так сомневался в ее молчании и так опасался новых взрывов ее негодования. В 8 часу вечера, когда уже совсем стемнело, на краю города, в Фомином переулке, маленьком покривившемся домике, в квартире прапорщика Эркеля, собрались наши в полном комплекте, 5. Общее собрание назначено было тут самим Петром Степановичем, но он непростительно опоздал, и члены ждали его уже час. Этот прапорщик Эркель был тот самый заезжий офицер, который на вечере у Вергинского просидел все время с карандашом в руках и с записной книжкой пред собою. В город он прибыл недавно, нанимал в уединенном глухом переулке у двух сестер, старух-мещанок, и скоро должен был уехать. Собраться у него было всего неприметнее. Этот странный мальчик отличался необыкновенной молчаливостью. Он мог просидеть 10 вечеров сряду в шумной компании и при самых необыкновенных разговорах, сам не говоря ни слова, а напротив, с чрезвычайным вниманием следя своими детскими глазами за говорившими и слушая. Лицо у него было прихорошенькое и даже как бы умное. К пятерке он не принадлежал, наши предполагали, что он имел какие-то и откуда-то особые поручения, чисто по исполнительной части. Теперь известно, что у него не было никаких поручений, да и вряд ли сам он понимал свое положение. Он только преклонился пред Петром Степановичем, встретив его незадолго. Если бы он встретился с каким-нибудь преждевременно развращенным монстром, и тот под каким-нибудь социально-романтическим предложением подбил его основать разбойничью шайку и для пробы велел убить и ограбить первого встречного мужика, то он непременно был пошел и послушался. У него была где-то больная мать, которой он отсылал половину своего скудного жалования, и, как должно быть, она целовала эту бедную белокурую головку, как дрожала за нее, как молилась о ней. Я потому так много о нем распространяюсь, что мне его очень жаль. Наши были возбуждены. Происшествия прошлой ночи их поразили, и, кажется, они перетрусили. Простой, хотя и систематический скандал, в котором они так усердно до сих пор принимали участие, развязался для них неожиданно. Ночной пожар, убийство Лебяткиных, буйство толпы над Лизой — все это были такие сюрпризы, которых они не предполагали в своей программе. Они жаром обвиняли двигавшую их руку в деспотизме и неоткровенности. Одним словом, пока ждали Петра Степановича, они так настроили себя взаимно, что опять решились окончательно спросить у него категорического объяснения, а если он еще раз, как это уже и было, уклонится, то разорвать даже и пятерку, но с тем, чтобы вместо нее основать новое тайное общество пропаганды идей, и уже от себя на началах равноправных и демократических. Липутин, Щеголев и знаток народа особенно поддерживали эту мысль. Лямшин помалчивал, хотя и с согласным видом. Вергинский колебался и желал выслушать сначала Петра Степановича. Положили выслушать Петра Степановича, но тот все еще не приходил. Такая небрежность еще больше подлила яду. Эркель совершенно молчал и распорядился лишь подать чаю, который принес от хозяек собственноручно в стаканах на подносе, не внося самовара и не впуская служанки. Петр Степанович явился только в половине девятого. Быстрыми шагами подошел он к круглому столу пред диваном, за которым разместилась компания. Шапку оставил в руках и от чаю отказался. Вид имел злой, строгий и высокомерный. Должно быть, тотчас же заметил по лицам, что бунтуют. — Прежде чем раскрой рот, выкладывайте свое. Вы что-то подобрались, — заметил он с злобной усмешкой, обводя глазами физиономии. Липутин начал от лица всех и, вздрагивавшим от обиды голосом, заявил, что если так продолжать, то можно самому разбить лобс. О, они вовсе не боятся разбивать свои лбы, даже готовы, но единственно лишь для общего дела. Общее шевеление и одобрение. А потому пусть будут и с ними откровенны, чтобы им всегда знать заранее, а что же будет. Опять шевеление. Несколько гортанных звуков. Так действовать унизительно и опасно. Мы вовсе не потому, что боимся, а если действует один, а остальные только пешки, то один наврет, и все попадутся. Восклицание. Да-да, общая поддержка. Черт возьми, чё же вам надо? А какое отношение с общим делом, — закипел Липутин, — имеют интрижки господина Ставрогина? Пусть он там принадлежит каким-то таинственным образом к центру, если только в самом деле существует этот фантастический центр. Да мы-то этого знать не хотим-с. А между тем совершилось убийство, возбуждена полиция, по нитке и до клубка дойдут. «Попадетесь вы со Ставрогиным, и мы попадемся», — прибавил знаток народа. «И совсем бесполезно для общего дела», — уныло закончил Бергинский. «Что за вздор? Убийство — дело случая. Сделано Федькой для грабежа». «Хм! Странное, однако же, совпадение», — скорчился Липутин. «А если хотите, произошло через вас же». «Это как через нас? Во-первых, вы, Липутин, сами в этой интриге участвовали. А во-вторых, и главное, вам приказано было отправить Лебяткина и выданы деньги. А вы что сделали? Если б отправили, так ничего бы и не было». «Да не вы ли сами дали идею, что хорошо бы было выпустить его читать стихи? Идея не приказание. Приказание было отправить». «Приказание. Довольно странное дело. Напротив, вы именно приказали остановить отправку. Вы ошиблись и выказали глупость и своеволие. А убийство — дело Федьки, и действовал он один, из грабежа. Вы слышали, что звонят, и поверили. Вы струсили. Ставрогин не так глуп, а доказательство. Он уехал в 12 часов дня после свидания с вице-губернатором. И если бы что-нибудь было, его бы не выпустили в Петербург среди бела дня. Да ведь мы вовсе не утверждаем, что господин Ставрогин сам убивал. Ядовито и не стесняясь подхватил Липутин. Он мог даже и не знать-с, равно как и я. А вам самим слишком хорошо известно, что я ничего не знал-с, хотя тут же влез, как баран в котел. «Кого же вы обвиняете?» — мрачно посмотрел Петр Степанович. «А тех самых, кому надо на города сжигать. Хуже всего то, что вы вывертываетесь. Впрочем, не угодно ли прочесть и показать другим? Это только для сведения». Он вынул из кармана анонимное письмо Лебяткина к Лембке и передал Липутину. Тот прочел, видимо, удивился и задумчиво передал соседу. Письмо быстро обошло круг. «Действительно ли это рука Лебяткина?» — заметил Шигалев. «Его рука», — заявили Липутин и Толкаченко, то есть знаток народа. «Я только для сведения и знаю, что вы так расчувствовались о Лебяткине», — повторил Петр Степанович, принимая назад письмо. «Таким образом, господа, какой-нибудь Федька совершенно случайно избавляет нас от опасного человека. Вот что иногда значит случай, не правда ли? Поучительно». Члены быстро переглянулись. «А теперь, господа, пришел мой черед спрашивать». Приосанился Петр Степанович. «Позвольте узнать, с какой стати вы изволили зажечь город без позволения?» «Это что? Мы? Мы город зажгли? Вот уж с больной-то головы!» Раздались восклицания. «Я понимаю, что вы уж слишком заигрались», — упорно продолжал Петр Степанович. «Но ведь это не скандальчики с Юлией Михайловной. Я собрал вас сюда, господа, чтобы разъяснить вам ту степень опасности, которую вы так глупо на себя натащили и которая слишком многому и кроме вас угрожает. Позвольте, мы напротив, вам же намерены были сейчас заявить о той степени деспотизма и неравенства, с которыми принята была помимо членов такая серьезная вместе с тем странная мера». Почти с негодованием заявил молчавший до сих пор Вергинский. «Итак, вы отрицаетесь, а я утверждаю, что сожгли вы. Вы одни, и никто другой. Господа, не лгите, у меня точные сведения. Своеволием вашим вы подвергли опасности даже общее дело. Вы всего лишь один узел бесконечной сети узлов и обязанные слепым послушанием центру. Между тем трое из вас подговаривали к пожару Шпигулинских, не имея на то ни малейших инструкций, и пожар состоялся.